Я взял с собой нашу собаку и оставил ее у старого натуралиста, отдав ему в придачу полсоверена. В Кембервилле я застал мисс Морстон несколько усталой после ночных приключений, но очень интересующейся привезенными мной новостями. Миссис Форестер тоже была полна любопытства. Я рассказал им все, что мы сделали, опустив только страшные подробности трагедии. Так, например, передавая им о смерти мистера Шольто, я ни слова не сказал о том, при каких условиях она произошла. Но, несмотря на мое умолчание, история эта сильно потрясла и изумила их. «Это настоящий роман!» — вскрикнула миссис Форестер. «Обманутая барышня, клад в полмиллиона, черный людоед и негодяй с деревянной ногой. Последние занимают место пресловутого драгуна или графа-злодея». «А на помощь два рыцаря», — прибавила мисс Морстон, бросая на меня светлый взгляд. «Ну, Мэри, от исхода дела зависит ваше богатство. По-моему, вы недостаточно взволнованы. Только представьте себе, что значит быть богатой, иметь весь свет у своих ног». Сердце у меня дрогнуло от радости, когда я заметил, что эта перспектива не вызвала особого восторга в мисс Морстон. Напротив, она вздернула свою гордую голову, как будто этот вопрос мало интересовал ее. «Я беспокоюсь за мистера Таддеуса Шольта», — сказала она. «Все остальное не имеет никакого значения, но я думаю, что он поступил чрезвычайно добро и честно. Наш долг — очистить его от этого ужасного и ни на чем не основанного подозрения».